«Конечно, у нас есть лишь гипотезы», — мягко сказал Георг Нюстрём. «Но мы думаем, что Бьюрман надругался над Саландер, а она в ответ устроила ему это». Он показал на татуировку на фотографии со вскрытия. «Дочь своего отца», — произнес Гульберг с оттенком восхищения в голосе. В результате Бьюрман связался с Золоченко, чтобы тот разобрался с дочерью. Ведь у него, как известно, имелось больше причин ненавидеть Лизбет Саландер, чем у кого-либо другого. А Золоченко, в свою очередь, перепоручил дело ребятам из Свавельщего МК и этому Нидерману, с которым он общается. Но как Бьюрману удалось выйти, Гульберг умолк, ответ был очевиден. «Бьорк», — сказал Ваденщо, — «единственное объяснение тому, как Бьюрман мог найти Золоченко. Информацией его снабдил Бьорк». «Дьявол», — произнес Гульберг. Лизбет Саландер испытывала нарастающее беспокойство, смешанное со злостью. Утром две сестры явились перестилать ей постель и немедленно обнаружили карандаш. «Ну надо же!» «А он как тут оказался?» — воскликнула одна из сестер и под убийственным взглядом Лизбет сунула находку к себе в карман. Лизбет вновь оказалась безоружной и к тому же настолько обессиленной, что даже не могла протестовать. Все выходные она чувствовала себя очень плохо. У нее страшно болела голова, и ей давали болеутоляющие средства. В плече ощущалась тупая боль, которая резко обострялась, если Лизбет делала неосторожное движение или перемещала тяжесть тела. Она лежала на спине, все с тем же воротником вокруг шеи. Его оставили еще на несколько дней, пока рана в голове не начнет заживать. В воскресенье температура у нее поднялась до 38,7. Доктор Хелена Эндрин констатировала, что по телу бродит инфекция. Иными словами, Лизбет была больна. И чтобы определить это, термометр ей не требовался. Вот и опять она прикована к постели в государственном учреждении, правда, на этот раз без удерживающих ее на месте ремней. Ремни в этот раз были бы лишними. Лизбет не могла даже сесть, не то что сбежать. В понедельник днем к ней зашел доктор Андерс Юнессон, и его лицо показалось ей знакомым. «Здравствуйте. Вы меня помните?» Она помотала головой. «Вы были в полубессознательном состоянии, но это я разбудил вас после операции. Я вас и оперировал. Мне просто хочется узнать, как вы себя чувствуете и все ли в порядке». Лизбет Саландер посмотрела на него с удивлением. «Неужели не очевидно, что все дело не в порядке?» «Я слышал, что вы ночью сняли воротник?» Она кивнула. «Мы вам надели воротник не ради шутки, а чтобы вы не двигали головой, пока не начнется процесс заживления». Он внимательно посмотрел на молчаливую девушку. «Ладно», — сказал он под конец. «Я только хотел на вас взглянуть». Уже подойдя к двери, он услышал ее голос. «Юнессон, правильно?» Он обернулся и с удивлением улыбнулся ей. «Правильно. Раз вы запомнили мое имя, то вы были куда бодрее, чем я думал». «Так это ты извлекал пулю, верно?» «Ты можешь рассказать мне, как обстоят мои дела? Я ни от кого не могу добиться разумного ответа». Он вернулся к кровати и посмотрел ей в глаза. «Тебе повезло. Тебе стреляли в голову, но, похоже, не повредили ни одну жизненно важную область. В данный момент существует риск кровоизлияния в мозг, поэтому мы и хотим поддержать тебя в неподвижности. У тебя в теле присутствует инфекция, похоже, попавшая через рану на плече. Если нам не удастся подавить инфекцию антибиотиками, возможно, придется тебя снова оперировать. Процесс заживления ран будет болезненным. Но, судя по моим наблюдениям, есть все основания надеяться, что ты полностью поправишься. У меня могут образоваться какие-то повреждения мозга». Он посомневался, а потом кивнул. «Да, такой риск имеется. Однако все признаки указывают на то, что все будет хорошо. Кроме того, существует возможность, что у тебя в мозгу образуются рубцы, которые могут создать проблемы, например, разовьется эпилепсия или... какая-нибудь другая напасть. Но, честно говоря, это из области теории. На сегодня все выглядит хорошо. Ты поправляешься. Если же в процессе излечения возникнут проблемы, тогда нам придется с ними разбираться. Я ответил достаточно четко. Она кивнула. Сколько времени мне придется так пролежать? Ты имеешь в виду в больнице? Пройдет, во всяком случае, недели две, прежде чем мы тебя выпустим. Нет, я имею в виду, через какое время я смогу вставать, ходить и передвигаться. Не знаю. Это будет зависеть от того, как пойдет процесс заживления ран. Но мы сможем приступить к какой-либо форме физиотерапии не раньше, чем через две недели. Она долго серьезно смотрела на него. «У тебя, случайно, нет сигареты?» — спросила она. Андерс Юнессон засмеялся и помотал головой. «Сожалею, курить здесь запрещено. Но я могу устроить, чтобы тебе дали никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку». Она немного подумала и кивнула, потом снова посмотрела на него. «Как дела со старым подлецом?» «С кем?» «Ты имеешь в виду с тем, кто поступил одновременно со мной?» «Похоже, вы с ним не дружите». «Да ничего. Опасности для жизни нет. Но вообще-то уже разгуливает на костылях. Чисто физически ему досталось сильнее, чем тебе, и у него очень болезненная рана на лице. Если я правильно понял, ты огрела его топором по голове». «Он пытался меня убить», — тихо сказала Лизбет Саландер. «Звучит неважно. Мне надо идти. Хочешь, чтобы я еще пришел тебя навестить?» Лизбет Саландер немного подумала, потом кратко кивнула. Когда за ним закрылась дверь, она задумчиво уставилась в потолок. Злоченко дали костыли. Вот и источник звука, который она слышала ночью. Юнаса Сандберга, как самого молодого, отправили организовывать ланч. Он вернулся с суши и легким пивом и начал выставлять еду на стол для совещаний. Эверт Гульберг ощутил прилив тоски по прежним временам. Тогда все происходило так же, если какая-нибудь операция вступала в критическую фазу, и работа шла круглые сутки. Отмеченная им разница заключалась, пожалуй, лишь в том, что в его время никому бы не пришло в голову заказывать на ланч сырую рыбу. Ему бы хотелось, чтобы Сандберг принес фрикадельки с пюре и брусничным соусом. Правда, голоден Гульберг не был, а потому смог с легким сердцем отставить суши в сторону и съесть кусочек хлеба с минеральной водой. Обсуждения продолжались и за едой. Они добрались до того момента, когда следовало подвести итоги и определить, какие требуется принимать меры. Затягивать с принятием решений было нельзя. «Я совсем не знал Золоченко», — сказал Ваденщо. «Что он за человек-то был?» «Вероятно, он и сейчас такой», — ответил Гульберг. «Страшно умный, с почти фотографической памятью на детали. Однако, на мой взгляд, он грязная свинья и, пожалуй, немного сумасшедший». «Юнас, ты ведь вчера с ним встречался?» «Какое у тебя создалось впечатление?» — спросил Ваденщо. Юнас Сандберг перестал есть. «У него все под контролем. Я уже рассказывал о его ультиматуме. Либо мы каким-то волшебным образом устраиваем так, что все будет шито-крыто, либо он заложит секцию. Как, черт подери, он думает, мы можем замять то, что непрерывно обсасывается СМИ?» поинтересовался Георг Нюстрём. «Речь идет не о том, что в наших силах, а что нет. Ему просто нужна возможность держать нас под контролем», — сказал Гульберг. «Как вы оцениваете ситуацию? Он выполнит свою угрозу? Действительно расскажет все СМИ?» — спросил Ваденщо. «Это предсказать почти невозможно», — неторопливо проговорил Гульберг. Золоченко не бросается пустыми угрозами. Он поступит так, как ему будет выгоднее. В этом отношении он предсказуем. Если он сможет извлечь пользу из разговора со СМИ, чтобы добиться амнистии или уменьшения наказания, он на это пойдет. Или если почувствует, что его предали и захочет отомстить. Невзирая на последствия? Именно невзирая на последствия. Ему важно показать, что он сильнее нас. Но ведь даже если Золоченко заговорит, еще не факт, что ему поверит. Они не смогут ничего доказать без нашего архива, а он этого адреса не знает. Тебе хочется рискнуть? Предположим, что Золоченко заговорит. А кто заговорит следом? Что мы будем делать, если его слова подтвердит Бьорк? А еще есть Клинтон, который прикован к диализному аппарату. Что произойдет, если он ударится в религию и ожесточится против всех и вся? А что, если ему захочется покаяться в грехах? Уж поверь мне, если кто-нибудь начнет говорить, то секции конец. Тогда что же нам делать? За столом воцарилось молчание. Первым продолжил рассуждать Гульберг. Проблема состоит из нескольких частей. Во-первых, надо прикинуть, каковы будут последствия, если Золоченко заговорит. На наши головы обрушится вся проклятая конституционная Швеция. Нас уничтожат. Думаю, многих сотрудников секции ждет тюрьма. Юридически наша деятельность легальна. Мы ведь работаем по поручению правительства. Не болтай чепухи, сказал Гульберг. Ты не хуже меня знаешь, что туманно сформулированная бумага, написанная в середине 60-х годов, сегодня ничего не стоит. Думаю, никому из нас не хотелось бы точно узнать, что произойдет, если Золоченко заговорит. Все снова умолкли. «Значит, мы должны исходить из того, что необходимо заставить Золоченко молчать», — сказал в конце концов Георг Нюстрём. Гульберг кивнул. «А для того, чтобы заставить его хранить молчание, нам необходимо предложить ему нечто существенное. Проблема в том, что он непредсказуем. Он с таким же успехом может заложить нас просто из вредности. Надо подумать, как мы можем держать его в узде». А его требование в том, чтобы замять все это и отправить Саландер в психушку, напомнил Юнас Сандберг. С Саландер мы справимся. Проблема заключается в Золоченко. Но это приводит нас ко второй части — ограничению причиненного вреда. Заключение, составленное Телебарьяном в 91-м году, вышло наружу и потенциально таит в себе не меньшую угрозу, чем Золоченко. Георг Нюстрём откашлялся. «Как только мы обнаружили, что заключение вышло наружу и попало в полицию, я принял меры. Попросил нашего юриста Форелиуса связаться с генеральным прокурором. Тот потребовал, чтобы у полиции отобрали все экземпляры заключения и запретил его распространять или копировать». «Что известно генеральному прокурору?» — спросил Гульберг. «Вообще ничего». Он действует по официальному запросу ГПУ БЕЗ. Ведь речь идет о засекреченном материале, и у генерального прокурора нет выбора. Он просто не может действовать иначе. Ладно. Кто прочитал этот отчет в полиции? У них имелось две копии, которые прочли Бубланский, его коллега Соня Мудик и, под конец, руководитель предварительного следствия Рихард Экстрём. Пожалуй, можно исходить из того, что еще двое полицейских, Нюстрём полистал свои записи, некий Курт Свенсон и Еркер Хольмберг, по крайней мере, знакомы с содержанием документа. Значит, четверо полицейских и прокурор. Что нам о них известно? Прокурор Экстрём, 42 года, считается восходящей звездой, работал следователем в Министерстве юстиции, вел несколько громких дел, усерден, заботится о пиаре. Карьерист. «Социал-демократ?» — спросил Гульберг. «Вероятно, но не из числа активных. Бубланский, стало быть, руководит расследованием. Я видел его по телевизору на пресс-конференции. Выступать перед камерами он, похоже, не любит. Ему 52 года». И у него прекрасный послужной список. Однако он имеет репутацию человека строптивого. Еврей и довольно ортодоксальный. А эта женщина? Она кто такая? Соня Мудик. Замужем. 39 лет. Имеет двоих детей. Карьеру сделала достаточно быстро. Я разговаривал с Петром Талибарьяном, и тот считает ее эмоциональной. Она все ставила под сомнение. Окей. Курт Свенсон. Крутой парень. 38 лет. Изначально работал в отделе по борьбе с организованной преступностью и наделал шума года два назад, застрелив хулигана. Был оправдан по всем пунктам расследования. Кстати, именно его Бубланский посылал арестовывать Гуннара Бьорка. Понятно. Случай с убийством следует запомнить. Если потребуется поставить под сомнение действия группы Бубланский, мы всегда сможем зацепиться за этого Свенсона, как за профнепригодного полицейского. Полагаю, у нас сохранились соответствующие контакты в СМИ. А последний парень? Еркер Хольмберг, 55 лет. Он из Онгерманланда и на самом деле является специалистом по обследованию места преступления. Года два назад ему предлагали пройти обучение, чтобы стать комиссаром, но он отказался. Его, похоже, вполне устраивает теперешняя работа. Кто-нибудь из них занимается политической деятельностью? Нет. Отец Хольмберга был в 70-х годах муниципальным советником от партии Центра. Хм. Группа кажется довольно скромной. Напрашивается мысль, что она достаточно сплоченная. Можем ли мы их как-нибудь изолировать? «В этом деле замешан еще пятый полицейский», — сказал Нюстрюм. «Ханс Фасте, 47 лет. Мне удалось узнать, что между Фасте и Бубланский возникли серьезные разногласия. Настолько серьезные, что Фасте взял больничный». «Что нам о нем известно?» «Собирая сведения, я наткнулся на очень разную реакцию. У него длинный послужной список и полное отсутствие серьезных нареканий в протоколе. Профессионал. Но иметь с ним дело трудно. Похоже, что он поссорился с Бубланским из-за Лизбет Саландер». «Как?» «Кажется, Фасте купился на историю о лесбийской банде сатанисток, о которой писали газеты. Он явно терпеть не может Саландер, и сам факт ее существования считает личным оскорблением. По всей видимости, именно он стоит за половиной слухов. Я узнал от бывшего коллеги, что Фасте вообще с трудом работает вместе с женщинами». «Любопытно», — сказал Гульберг. И немного поразмыслил, потом продолжал. «Поскольку газеты уже писали о лесбийской банде, возможно, стоит развить эту линию. Доверие к Саландер это, пожалуй, не прибавит. Проблемой ведь являются полицейские, читавшие расследование Бьорка. Можем мы их как-нибудь изолировать?» — спросил Сандберг. Ваденшо закурил новую сигариллу. «Предварительным следствием руководит Экстрем, но заправляет всем Бубланский», — сказал Нюстрем. «Да, но он не может действовать наперекор административным решениям». У Ваденшо сделался задумчивый вид. Он посмотрел на Гульберга. «У вас больше опыта, чем у меня. Но всей этой истории столько нитей и ответвлений. Мне думается, что было бы разумным отсечь Бубланский и Мудик от Саландер». «Отлично, Ваденшо», — сказал Гульберг. «Именно так мы и поступим. Бубланский руководит расследованием убийства Бьюрмана и той пары из Энскеде. Саландер в этом контексте больше не актуальна. Теперь речь идет о том немце, Нидермане. Значит, Бубланский с его командой надо сконцентрироваться на поисках Нидермана». «Окей. Саландер их больше не касается. Кроме того, имеется расследование событий в Нюкварне. Там ведь три старых убийства и есть связь с Нидерманом. Расследованием пока занимается Сёдертелье, но эти два дела следует объединить. Значит, на некоторое время у Бубланский руки будут заняты. Кто знает. Может, ему удастся поймать этого Нидермана?» «Хм. А этот Фасте? Можно ли вернуть его на работу? Он кажется подходящим человеком для проверки подозрений в отношении Саландер». «Я понимаю вашу мысль», — сказал Ваденшо. «Следовательно, надо заставить Экстрема разделить эти два дела. Однако это предполагает, что мы можем влиять на Экстрема. Тут особых проблем возникнуть вроде бы не должно. — ответил Гульберг, покосившись на Нюстрёма. Тот кивнул. «Экстрёма я могу взять на себя. Думаю, он только и мечтает забыть обо всем, что касается Золоченко. Он отдал отчет Бьорка по первому же требованию ГПУ без и уже заявил, что, разумеется, будет неукоснительно соблюдать все инструкции, связанные с государственной безопасностью». «Что ты собираешься предпринять?» — с подозрением спросил Ваденшо. «Дайте мне разобрать сценарий», — ответил Нюстрём. «Полагаю, мы просто-напросто аккуратно объясним ему, как он должен действовать, если не хочет, чтобы его карьера резко оборвалась». «Серьезную проблему представляет третья часть», — сказал Гульберг. «Полиция ведь обнаружила расследование Бьорка не собственноручно. Она получила его от какого-то журналиста? А СМИ, как вы все понимаете, в нашем случае это проблема. Миллениум». Нюстрём открыл свой блокнот. «Микаэль Блумквист», — произнес он. Все, сидевшие за столом, слышали о деле крупного афериста Ханса Эрика Веннерстрёма, и имя Микаэля Блумквиста было им знакомо. Даг Свенсон, журналист, которого убили, работал в «Миллениуме». Он собирал материал о траффикинге и в результате вышел на Золоченко. Труп Свенсона обнаружил именно Микаэль Блумквист. Кроме того, он знаком с Лизбет Саландер и все время верил в ее невиновность. Откуда, черт возьми, он может знать дочь Золоченко? Это кажется слишком невероятной случайностью. «Мы не думаем, что это случайность», — сказал Ваденшо, «а считаем, что Саландер является чем-то вроде связующего звена между всеми ними. Каким именно образом, нам пока не ясно, но это единственное разумное предположение». Гульберг молча начертил у себя в блокноте несколько концентрических окружностей, потом, наконец, поднял взгляд. «Мне необходимо немного над этим поразмыслить. Пойду прогуляюсь. Встретимся снова через час».